Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. Том 5. Пришествие короля демонов. Конфликт. О том докладе. Не то чтобы он не привык к смерти людей. Он знал достаточно о жестокости мира. Райнер понимал, что независимо от того, сколько бы человек ни кричал наивной ерунды, в конце концов это могло быть лишь глупостью. Кто-то кричал о любви, кричал, что хочет защитить девушку, которую понял, что любит, и все же на его глазах она умерла. С криками ее тело разрывалось на части, а убийцы смеялись, а он взывал от обиды. Тем не менее, он ничего не мог поделать, в вечном отчаянии он продолжал кричать. И вот эти крики привели к мести, а так новой мести. Когда вы убиваете... Чем больше вы убиваете, тем больше мир неуклонно продвигается в глубины кромешной тьмы. Это то, что Райнер наблюдал каждый день. День за днем, с тех пор, как он себя помнил, он смотрел на это. Роланд, страна, в которой он родился, был полностью охвачен безумием. Под властью войны, жадности и безумия. Хотя было так приятно просто наслаждаться днями с легкой улыбкой на губах. В мгновение ока безумие и жадность проникли и туда. И крики начинались снова. Отчаяние, вопли негодования. Даже если вы кричите, не понимая, сколько еще сможете это выносить, реальность не изменится. Выбрав самый невероятно жестокий путь, реальность продолжится. И сейчас все его товарищи погибли. Они умерли, но только вчера они улыбались. Но уже привыкнув, Райнер слабо пробормотал. Итак, снова этот мир убивает людей таким образом. И он верил, что с этим ничего не поделаешь. Он ничего не мог сделать. Потому что так было всегда, с тех времен и до сих пор, и, конечно, теперь будет так же. Вся и вся была слишком жестоким. И снова люди погибали. Девушка, которая сказала, что любит его, умерла. Друзья, которые стали его товарищами, погибли. Мертвы. Постоянно глядя на эти смерти, внезапно он уже не мог этого вынести. Он чувствовал, что достиг предела и не может больше с этим жить. Он убегал. Жестокость мира была перед его глазами, потому что с этим ничего не поделаешь. С жестокостью этого мира. И поэтому, зная, что это всего лишь несбыточная мечта, он написал этот доклад. Но он уже потерял его. Оставил где-то там, во тьме Роланда, все же он все еще помнит его начало. Не ожидая, что кто-нибудь его прочтет, он в смущающей степени излил чувства, которые скрывал во вступлении. Несмотря на то, что с момента его написания прошло много времени, он начал вспоминать содержимое. Доклад начинался примерно так: «Люди ненавидят умирать, они также ненавидят убивать». Им не нравится заставлять других плакать или плакать самим, как бы вы себя чувствовали, не имея возможности выбрать собственную жизнь. Что если погибнет семья? Что если погибнет любимая? Никто не хотел этого. Но тогда почему все это происходит? Я никогда не думал о насильном изменении чего-либо. Но если я этого не сделаю, все будет печально, а я больше не хочу терять дорогое мне. Надоело. Пора двигаться дальше. Все это время я отводил глаза, но при необходимости постараюсь взглянуть на свое прошлое. И создам мир, где никто ничего не теряет. Мир, в котором этому ребенку и Кефар не нужно будет плакать. В котором Тайл, Тони и Файла не будет нужно умирать. В котором Сион не должен тяготиться печальными мыслями. Мир, в котором каждый может смеяться и просто спать днем. Райнер Люд. Райнер Люд. Тихо прошептал он. Затем он начал вспоминать тот доклад, полный смущающих вещей, который он написал по глупости. Что он хотел получить мир, в котором он больше не потеряет никого и ничего, потому что он не хотел ничего терять, он будет двигаться вперед. «Но... что я такое говорю?» Прошептал он, а потом закрыл глаза, столкнувшись с реальностью перед ним, и подумал, «Что я могу сделать?» Я, кто не заметил отчаяния Сиона, что я могу сделать? Я не смог спасти тех, кто был мне дорог. Что я могу сделать? Я распространяю такое сильное отчаяние. Что же я пытаюсь сделать? «Верно», – прошептал он. «Появится демон. Демон такой хитрый, такой суровый. Достаточно, чтобы очистить сердца людей от глубокой темной дыры. Появится. Король с нечеловеческой, демонической волей. И вот, наконец, эта история начнется».